К сожалению, Донг Си избежал попадания в жизненно важные органы. Если бы небольшая форма щита, то, возможно, Лю Манг бы еще смог поразить и грудь Донг Си, но этого не произошло. Больно. Сильная боль пронзила Донг Си, из-за чего он снова с силой взмахнул своими молотами. Но даже так, его боль не уменьшилась. Его кишечник начали сводить судороги, из-за того, что он постоянно раскачивал свое тело во всех направлениях. Донг Си не любил боли, и она сильно бесила его. Так, он схватил половину своего торчавшего из живота кишечника и неожиданно вырвал его. «Да ты больной на голову!» Половина кишечника Донг Си упала на землю, но ему было все равно, а его порванный кишечник заставил его лицо позеленеть. «Есть! Должен есть!» Донг Си схватил половину своего кишечника, что лежал на земле, и бросил себе в рот. Даже без учета крови, экскрементов и другой гадости, это все еще была человеческая плоть. Поэтому, даже если это была его собственная плоть, она все еще смогла увеличить его ярость. Издав громкий рев, глаза Донг Си стали полностью зелеными. Дикие собаки, которые едят человеческое мясо, словно возвращаются к своим истокам и становятся больше похожими на волков, чем на собак, а их глаза также становятся зелеными. То же касается и людей, и Донг Си не был исключением. Донг Си открыл свой рот со своим же кишечником во рту и продолжил нападение. Даже несмотря на свою рану, его скорость даже немного не замедлилась. Наоборот, она стала еще выше. Два огромных молота продолжали атаковать щит Лю Манга. Лю Манг не мог уклоняться от них, так как это была городская стена. Так, он лишь мог стиснуть свои зубы и терпеть удары Донг Си по щиту. По мере продолжения атак Донг Си щит Лю Манга начал деформироваться, а его заточенный край начал затупляться. Причиной этого была непрерывно текущая кровь из рук Лю Манга. Лю Манг начал кашлять кровью. Даже если у него был башенный щит и золотые доспехи Овна, он не мог выдержать такой огромный урон без повреждений. Он чувствовал, что его внутренние органы постепенно начали разрываться, а во рту появился сладковатый привкус крови. «Юный господин», Сюйшен поднял свое копье и собрался броситься на помощь Лю Мангу, но был остановлен длинной алебардой. «Куда это ты собрался?» Тайши Ци взмахнул своими алебардами и встал перед Сюйшеном. Казалось, его алебарды начали светиться слабым светом. Сюйшен не сомневался, что стоит ему показать свою спину, и Тайши Ци обязательно воспользуется этим. «Твой противник, это я». Тайши Ци сожалел о том, что не мог лично убить Лю Манга, но в его силах было не позволить другим оказать помощь принцу Шу. Кроме того, противник перед ним был весьма неплох, а каждый уважающий себя генерал всегда мечтает встретить достойного противника. «Свали с моего пути». Сюйшен также понял, что если он не одолеет Тайши Ци, то не сможет оказать помощь Лю Мангу. Так, он без колебаний нанес удар своим копьем по Тайши Ци, намереваясь прорваться через него. Длинное копье – это не просто копье. Копье Сюйшена имело в себе длинный кровоток, который имел форму шипов, из-за чего полученные раны кровоточили еще больше, в сравнении с обычным оружием. Тайши Ци не ожидал столь внезапной атаки и был ранен. Его рука была поражена копьем и начала кровоточить, полностью окрасив ее в красный цвет. Тайши Ци издал болезненный стон, а затем посмотрел на длинное копье с внушительным кровотоком. Он быстро понял, что больше не может себе позволить быть раненым этим копьем, так как даже маленькая рана от этого оружия может лишить его большого куска его собственной плоти. Он был настоящим мастером боя с длинными копьями. Он перехватил свои алебарды так, словно его рука была совершенно не ранена. В этот момент в его защите появилась брешь, и Сюйчен воспользовался ею, чтобы атаковать плечо Тайши Ци, но тот также воспользовался этой возможностью и контратаковал Сюйшена. Сюйшен на мгновение впал в ступор, так как Тайши Ци зажал его копье своими короткими алебардами, не позволяя ему даже пошевелиться. «Умри!» Тайши Ци использовал одну из своих алебард для отклонения копья Сюйшена, а второй атаковал его самого. В этот момент Сюйшен выгнулся под невероятным углом, чтобы уклониться от правой алебарды Тайши Ци. Алебарда Тайши Ци не достигла своей цели, но это заставило Сюйшена выгнуться под фантастическим углом, чтобы уклониться от нее. В результате, его угол обзора значительно уменьшился. Так, все, что оставалось сделать Тайши Ци, это добить его своей смертоносной техникой клешней. Со свистом левая алебарда Тайши Ци пронзила воздух и поразила тело Сюйшена. Сюйшен не имел тяжелых доспехов, а легкие доспехи не могли защитить его от этой атаки, так что алебарда непосредственно пронзила его левую часть груди. Почувствовал сильную боль, Сюйшен закашлял кровью. Тайши Ци нахмурился. Его финальная атака не убила Сюйшена, но он определенно поразил его левую грудь. Возможно ли, что у него, как и у Чжоу Тая, сердце находится справа? Одного удара было недостаточно. Так Тайши Ци снова пошел в атаку, и его скорость была еще больше. Один и тот же трюк не сработает на мне дважды. Глаза Сюйшена наполнились холодом. Его сердце не было справа, как предположил Тайши Ци, просто его защитила медная пластина, на которой было написано его имя. Это было все, что у него осталось от его отца. Его отец лично вырезал его имя на этой пластине. Это было его своеобразным удостоверением личности, и прямо сейчас атака Тайши Ци полностью разрушила пластину. Да, тогда попробую уклониться от этого. И теперь Тайши Ци также выпустил сильное убийственное намерение. Как только он заблокирует длиннокопье Сюйшена, тот больше не будет представлять для него никакой угрозы. Да ну, длинное копье в руках Сюйшена замерло, и на этот раз он не спешил идти в атаку. Это бесполезно. Тайши Ци тут же напал на него своей короткой алебардой. На этот раз он нацелился не на грудь, а на голову. Сердца могут менять свои стороны, но голова всегда одна. Глава 182. Друзья, Хуан Чжун и Сан Це также вступили в бой. Их скорость намного превосходила Лю Манга, Донг Си, Тайши Ци и Сюйшена. Их оружие было похоже на размытые тени золотого и черного цвета, которые непрерывно танцевали в воздухе. Хуан Чжун уже давно стал генералом гиперкласса и достиг его пика своего мастерства. Его понимание течения боя было намного лучше, чем у Сан Це, но из-за его прошлого выстрела из лука, его силы были исчерпаны наполовину. Сан Це также еще не полностью восстановился от раны, которую получил в прошлой стычке с Хуан Чжуном. Кроме того, хоть он и достиг гиперкласса, его сила все еще была нестабильна, и он чисто физически не мог достичь пика сферы всего за одну ночь. Таким образом, бой этих двоих на стене зашел в тупик. «Вы на самом деле хотите сделать это?» Лу Су посмотрел на письмо в своих руках. Ему приказали открыть его, если битва на стене зайдет в тупик. Шестеро генералов на стенах вступили в бой, и какая бы сторона ни одержала первую победу, это станет очень сильным ударом для их противника, поэтому даже Лю Манг продолжал сопротивляться под натиском Донг Си. Когда Лу Су открыл письмо, там было написано всего два слова: «Атака огнем». Лу Су прекрасно знал, что это значило. Сейчас все стены города были облиты горючим маслом. Их изначальный план заключался в том, чтобы использовать несколько сотен солдат Данина, чтобы залить стены горючим маслом, а затем, с помощью лучников на осадных башнях поджечь город. Защитники города были одеты в тяжелые доспехи, из-за чего с ними было крайне тяжело сражаться, но эти доспехи не могли защитить их от силы огня, и довольно быстро их доспехи превратились бы в раскаленное железо. И первая часть этого плана была уже успешно реализована, однако баллистой выстрел Хуан Чжуна уничтожил две из четыре осадных башен Сан Це. Так, на двух оставшихся башнях началась паника. Солдаты на башнях опасались, что еще две стрелы из города могут разрушить их башни. Так, чтобы предотвратить дальнейшую стрельбу по башням, Сан Це, Тайши Ци и Донг Си поднялись на городские стены и вступили в бой 3-3. И теперь, когда Сан Це все еще был на стенах, он приказывал открыть огонь лучникам на осадных башнях, чтобы они выстрелили огненными стенами и подожгли город. Если бы на стенах не было Сан Це, Тайши Ци и Донг Си, если бы там не было солдат Данина, то он без проблем бы смог издать этот приказ, но сейчас на городских стенах помимо солдат Лубу было 3000 солдат Данина и 10000 регулярных солдат армии Сан Це. Если он сейчас отдаст приказ на атаку, то эти войска Сан Це не смогут сбежать и уклониться от нее. Он хочет принести их в жертву. Сан Це был реально жесток, слишком жесток. Он уже подавил свои эмоции и теперь хотел любой ценой войти в город, и у него не было времени ждать еще больше. Как только осадные башни подожгут стены, армия Лубу превратится в пепел вместе с 3000 солдат Данина и 10000 регулярных солдат Сан Це. Лу Су начал колебаться. Он пытался отринуть свои эмоции, но это было более 10000 солдат. Это не были какие-то свиньи. Затем он вспомнил о том, что это именно он был тем, кто построил эти осадные башни, и теперь он вдруг решил проявить милосердие. Вести себя разумно теперь, это лишь шутка и не более. Если сегодня они не захватят город Ванчин, то на этом для них все закончится. Армии Сан Це останется только отступить. И пока Лу Су пытался обдумать все это, кто-то на лошади подъехал к нему. Доклад, военный советник. Плохие новости. Это был разведчик армии Санце. Он весь был пронизан стрелами и едва он слез с лошади, как упал на землю и из его рта пошла пена. У Лусу резко появилось плохое предчувствие. Лусу лично отправил этих разведчиков, они были отправлены на сотни миль во всех направлениях, чтобы отслеживать местоположение кавалерии Бины Лубу. И когда этот разведчик появился здесь, причина для этого могла быть только одна, и разведчик подтвердил плохие опасения Лусу. Военный советник, кавалерия Бин идет, и их много, их очень много. Когда разведчик говорил, он тяжело дышал, хватая ртом воздух. Волчья кавалерия Бин, нахмурился Лусу, они двигались слишком быстро. Согласно расчетам Лусу, кавалерия Бин должна была достичь города лишь поздно ночью или завтра рано утром, но похоже, что сейчас кавалерия Бин была все в 100 милях от них. Для пехоты, чтобы преодолеть это расстояние, требуется около одного дня времени, но кавалерия может покрыть это расстояние всего за час-два, час или два. Лусу посмотрел на патовую ситуацию на стене. Если все продолжится в таком же духе, то им определенно не хватит часа или двух, чтобы захватить город. И когда кавалерия Бин прибудет, защитники города и кавалерия смогут взять их в клешни. И это уже были совсем не шутки. Вся их огромная армия могла быть полностью уничтожена. Лусу закрыл свои глаза и сжал свои кулаки. Слишком поздно. У них не было другого выхода. Он открыл свои глаза и они были налиты кровью. Если бы Чжоу Ю был здесь, то он определенно сказал, что его друг только что изменился. И это действительно было так. Война меняет не только обычных солдат, она также меняет и ученых, вроде Лусу. Старый Лусу считал, что войны – это удел генералов. Стратеги могут придумывать планы и различные механизмы, но сражения и убийства – это был удел генералов. Генералам просто нужно было следовать их советам и все было бы хорошо, но теперь он понял, что ошибался. Генералы способны убить сотни людей, а такие личности, как Лубу, Хуан Чжун и Сан Це, даже способны уничтожить тысячи людей на поле боя. Но решения, которые влекут за собой гибель десятков тысяч людей, принимали именно советники. Во взгляде Лусу была решительность. Наконец, он полностью созрел. Если бывший Лусу мог выступать лишь в качестве дополнительного советника, то теперь он стал полностью самодостаточной силой. «Слушай мой приказ, все лучники на осадных башнях огненными стрелами, открыть огонь по городу Ванчин, немедленно!» – закричал Лусу. Флажковый на мгновение впал в ступор. Использовать огненные стрелы сейчас, на стенах же все еще были их собственные солдаты. Если они сейчас откроют огонь по стенам, то просто атакуют своих же людей. Лучники могут вести огонь по врагу, но стрелы не различают друзей и врагов. Так он быстро сказал. Военный советник, но на стенах все еще находятся наши люди. Лусу холодно посмотрел на Флажкового. Ты не понял моего приказа, или ты считаешь меня слепым? Что это за нахрен такой? Сердце Флажкового замерло, но он все еще колебался. Но, его брат все еще находился на стенах и сражался за Санце, поэтому он действительно не понимал этого приказа. Но в следующий миг Флажковый перестал думать об этом, потому что ему просто больше нечем было думать. Со свитом, струя крови взлетела в воздух и брызнула в лицо Лусу, а голова солдата упала на землю. Но лицо Лусу оставалось совершенно невозмутимым. Однако теперь он выглядел несколько безумно. «Каждый, кто усомнится в моих приказах, будет убит». «Да», — почтительно воскликнули другие флажковые. Обычно этот Лусу был довольно мягкосердечным и всегда улыбался остальным. Кто бы мог подумать, что он вдруг станет настолько агрессивным. Те, кто всегда проявляет злость, могут быть пугающими, однако они никогда не достигают уровня настоящего страха. Кроме того, чем дольше ты находишься с таким человеком, тем сильнее ты привыкаешь к такому поведению. Но когда добрый и добродушный человек вдруг впадает в ярость до состояния, когда лично обезглавливает другого человека, это просто не может не пугать. Причиной этого является неизвестность, вы просто не знаете, вдруг в следующий момент он решит сделать своей следующей жертвой именно тебя. Так, сигнальные молча разослали приказ, и эта команда была быстро выполнена. Несмотря на то, что солдаты на башнях все еще пребывали в замешательстве, они все равно подчинились приказу и обрушили огненные стрелы на стены города. Эти стрелы не были опасны для людей, но хаос и разруха, которые они порождали, несли куда больший вред, чем при обычной стрельбе стрелами. Стрелы обрушились как на солдат Лубу, так и на армию Санце. Из-за того, что войска Лубу были закованы в полные доспехи, Урон от стрел для них был относительно невелик, но вот солдаты Санце столкнулись с крайне трагичной участью. Особенно это касалось солдат Данина. Их доспехи были созданы из лозы и ротанга, благодаря чему они имели высокую защиту от холодного оружия и могли держаться на плаву в воде, так что они имели большое преимущество перед воинами в железных доспехах, которые сражались на воде, так как в Чжандоне было очень много морских путей. Благодаря этому они были страшным противником, как в воде, так и на суше. По этой причине они также были главной элитной армией Санце. Но теперь эти их ротанговые доспехи стали их причиной ужасной трагедии для них. Независимо от того, насколько сильны были их доспехи, они все еще были сделаны из дерева, которое очень хорошо горело. Так, стрелы, поразившие их, не убивали их, а поджигали их доспехи. Некоторые солдаты в панике стали кататься по земле, но городские стены были полностью покрыты маслом. В результате, они не только не смогли погасить пламя, но и наоборот полностью превратились в человека-факела. Так, они могли забыть о том, чтобы остаться в живых. Пламя практически полностью захватило солдат Данина. Крики стали слышны со всех сторон. Солдаты Данина умирали очень медленной и болезненной смертью. Даже могучие воины не могли вынести этой боли. Некоторые люди пытались погасить пламя, но лишь в криках превращались в пепел, так как быстро погасить пламя было просто невозможно. Стены Ванчина превратились в настоящий ад. Обе армии пытались скрыться от огня, но все это было бесполезно. Черный флаг, одетый в тяжелые доспехи, с большим трудом, смог выбраться из огня. Если они с кем-то случайно сталкивались и падали на землю, то могли только ползти, так как у них не было сил снова встать, но тогда они пачкались в масле, и когда верхняя часть тела покрывалась огнем, тут уже было не бегство. В конечном итоге, солдаты могли только зажариться заживо в своих же доспехах, которые и станут их гробом. Слишком жестоко. Лю Манг, продолжая сопротивляться атакам Донгси, посмотрел на ад, который творился вокруг, и это еще больше увеличило его гнев в отношении Санце. Он злился, потому что его солдаты не могли покинуть это море огня и будут заживо похоронены в нем. Его также удивило то, что Санце беспощадно атаковал и своих людей. Сейчас на стенах Ванчина было более 10 тысяч солдат Санце и не менее 3 тысячи солдат Данина. И ради того, чтобы уничтожить несчастные 3 тысячи солдат армии чиновников и черного флага, он принес в жертву всех этих солдат. Неужели этот город для него настолько важен? До тех пор, как город может быть захвачен, цена не важна. Донгси не мог ответить на немой вопрос Лю Манга, так что за него ответил Санце. На самом деле он ответил на этот вопрос только потому, что Хуан Чжун также задал этот вопрос. На самом деле Санце тоже не планировал этого, изначально одних осадных башен было вполне достаточно, чтобы полностью захватить город. Но кто бы мог подумать, что защитники города используют баллисту и силу Хуан Чжуна, чтобы разрушить его башни. Если все 4 башни будут разрушены, Санце мог просто забыть о том, чтобы захватить город Ванчин. И после этого второго шанса у него уже не будет. Кавалерия Бин во главе с Лубу могут прибыть сюда в любое мгновение, и тогда уже он будет вынужден защищаться изо всех сил. Дабы помешать Хуан Чжуну стрелять по башням и дальше, он был просто вынужден подняться на стены. И чтобы блокировать остальные войска Лубу, он также поднял на стены 13000 своих солдат. Это все он сделал ради того, чтобы башни снова могли открыть огонь. Все верно. Санце решил заплатить 13000 жизней в обмен на город Ванчин. «Бежим! Скорее бежим!» — закричали Эргоу Цзи и Линданда на городской стене. Изначально они поднялись на стены, чтобы схватить и увести отсюда своего третьего мастера, и после его захвата им просто нужно было спуститься вниз. Но осадные башни снова открыли огонь, и вокруг них появилось море огня и трупов. Весь город наполнился запахом горелой плоти. Так Эргоу Цзи поклялся, что больше никогда не будет есть жареную баранину, так как теперь она всегда будет напоминать ему этот ужас. «Отпусти меня! Немедленно отпусти меня! Линданда, ты чертов предатель!» Чу Цзи непрерывно сопротивлялся в его руках, но эти двое обалдуев весьма крепко связали его. Они воспользовались тем, что Чу Цзи не трогал их из-за белых повязок на их руках. Войска Лубу также не трогали их. На самом деле армия чиновников даже помогла им, так как они понимали, что скорее всего все погибнут на этих стенах. Так, пускай хотя бы несколько из них спасется. Так, они и оставят семена армии чиновников. С этими мыслями, они помогли им похитить Чу Цзе. И вот, они уже собирались спуститься с городской стены, когда все стены окутало огнем. В этом пламени также загорелись лестницы и другие осадные механизмы, поэтому Линданда впал в ступор, не зная, куда им бежать. «Линданда, Линданда, сюда!» У Эргоутси появилась идея. «Туда?» Линданда также вдруг о чем-то подумал. «Верно, пошли туда!» Они говорили о месте, где на стену подымалось подразделение Чу. У них также были горшки, как и у других солдат Данина, но в их горшках была обычная вода, а не масло. Они сделали это, так как опасались за своего третьего мастера, но кто бы мог подумать, что это решение станет их единственным путем к бегству. Однако это было очень опасно. Линданда стиснул свои зубы. Если они останутся здесь, то они определенно умрут, но у них все еще был путь к эвакуации, однако он требовал командной работы. «Братья, если хотите жить, то следуйте за мной». «Пошли». Линданда взял на себя инициативу и бросился в море огня. Увидев это, дивизия Чу также последовала за ним. Он верили в него, так как он был их весьма талантливым командиром. Есть выход. Армия Лубу и солдаты Данина были весьма удивлены. Неожиданно они обнаружили, что у этого моря огня был выход. Это была дорога смерти, так как пламя там было настолько сильно, что известняк стен начал раскаляться до красна. Но если они не воспользуются этим выходом, то куда им идти? Температура вокруг была настолько высока, что люди не могли стоять, но лежа на земле, они также были обречены на смерть. Так, войска Данина быстро нашли для себя нужный ответ, особенно это касалось Зуа Ренчжи и его дивизии Зуа, которая всегда конкурировала с дивизией Чу. Их противоречия были сильны, но желание жить было сильнее. Когда Линданда пронесся мимо него, он также взбесился. То, чего боялся больше всего Хуа Ренчжи, так это то, что он умрет вместе с ними. «Братья, следуйте за мной». Зуа Ренчжи также бросился в огонь, следуя за дивизией Чу. Изначально они были врагами, которые постоянно сражались друг с другом и никогда не действовали сообща. Но теперь он последовал за Линданда, и его дивизия Зуа также последовала за ним. Теперь битва на стене полностью прекратилась, так как будь это армия Санце или Лубу, все они стали жертвой огня. И каждый, кто продолжал сражаться, был просто обречен превратиться в барбекю с хрустящей корочкой. «Идем, мы пойдем вместе». Армия Лубу также пришла в движение. Хоть их тяжелые доспехи в некоторой степени и могли защитить их, но они не были вечными, а жить хотелось каждому. Осознание этого дало им силы двигаться дальше. «Я хочу жить». «Пошел ты, Санце», — сказал кто-то недовольным голосом в адрес Санце. «Сука Чжандоновская, просто подожди меня». Это было еще страннее, так как этот солдат сам был из Чжандона. Люди на осадных башнях также разразились проклятиями, так как когда эта битва закончится, они обязательно призовут этого проклятого правителя к ответу. Что это за война такая? Пускай все его предки будут прокляты. Когда пламя распространилось вокруг, солдаты на стенах обратились в бегство. В этом хаосе один из солдат Санце споткнулся и упал. Он думал, что это был его конец, так как если он не сгорит до смерти, то его определенно затопчут, но в этот момент большая рука подняла его. Солдат хотел поблагодарить своего спасителя, но в этот момент обнаружил, что это был солдат в серебряных доспехах, что означало, что он был из армии Лубу, с которой они только что сражались, и подобные сцены происходили повсюду. Видя это, солдаты непроизвольно начали задаваться вопросом, неужели теперь они союзники? Они просто не смели верить в это, так как всего несколько мгновений назад, они все еще пытались убить друг друга. Глава 183. Подкрепление. Огонь спалил до смерти несколько тысяч человек. Даже если они смогут каким-то чудом выжить, то наверняка у них останутся жуткие шрамы. Несколько человек попытались потушить пламя своими силами, но когда это не сработало, они попытались покончить жизнь самоубийством с помощью своего оружия. Когда Линданда и его отряд выбежал из пламени, половина его волос уже сгорела, а бровей вообще не осталось. К счастью для него, был его максимум повреждений. Но участок стены, за который отвечала дивизия Чу, был весьма небольшой, и сейчас все солдаты на стене устремились сюда. Некоторые солдаты пытались изо всех сил удержать пламя от распространения. Таким образом, хоть здесь не было огня, но этого места не хватало для того, чтобы вместить всех солдат, которые пытались спастись от огня. И что теперь? Зуа Ренчжи, который также последовал за Линдандой, не ожидал, что дивизия Чу и в самом деле может привести их к спасению. Он быстро огляделся вокруг и увидел, что бочки дивизии Чу на самом деле не были заполнены легковоспламенимым маслом, а были заполнены просто черной водой. Он тут же понял, что здесь было что-то неладно. В обычной ситуации он бы обязательно сообщил об этом Лусу или Санце, но сейчас это было уже важно, так как если бы не этот ход дивизии Чу, они уже все встретились бы со своими предками. «А мне-то откуда знать?» Линданда также ответила беспокойно. Безопасный участок стены был очень мал, здесь могло вместиться не менее 3000 человек, а желающих попасть сюда было не менее 5000 человек. В подобной ситуации они только могли разве что устроить бойню между собой. Лучники на осадных башнях также не прекращали вести огонь. Некоторые из них даже стреляли прямо на участок Чу. Но поскольку здесь не было горючего масла, то и огня также не было. Тем не менее, эти стрелы все еще могли убивать людей. В один миг не менее 100 солдат погибло от этого залпа. Нам реально нужно сражаться друг с другом. Солдатам вокруг было сложно поверить в это. Они только сбежали от гибели в огне и теперь должны были вступить в бой с другими. Естественно, что это был тяжелый выбор. Сюйшен и тайшицы все еще продолжали сражаться. Они полностью игнорировали пламя вокруг и непрерывно скрещивали свое оружие. Хуан Чжун и Сан Це находились в аналогичной ситуации. Хуан Чжун пытался поразить Сан Це, но тот полностью сосредоточился на защите, ожидая, когда тот откроется. В случае же Лю Манга, он лишь мог сидеть в глухой обороне под непрерывным натиском Донг Си. Хоть он был одного ранга с Донг Си, тот был крупнее и мастерство Донг Си было выше. Лю Манг хотел убить его с одного удара, но его затея не увенчалась успехом. Это не может так продолжаться. Краем глаза Лю Манг видел, что на стене был участок, который еще не горел, но он не знал, как долго он будет оставаться в таком же состоянии. Даже без горючего масла, огонь будет непрерывно распространяться под воздействием ветра. Стены города уже стали подобны печи, так что неважно кто, армия Лубу или Санце, кто бы из них сейчас не оказался на стенах, они могут забыть о своем выживании. Но Лю Манг в данной ситуации ничего не мог поделать из их троицы, только Хуан Чжун обладал достаточной силой, чтобы уничтожить осадные башни, он был заблокирован Сан Це. Сюйшен оказался в патовой ситуации с Тайши Ци, а сам он изо всех сил пытался не склеить ласты прежде времени. В конечном итоге он умрет на стенах вместе со всеми солдатами, которые заживо сгорели в этом огне. Нет, Лю Манг не мог допустить этого. Он не мог умереть здесь. Лю Манг еще раз крепко схватился за свой щит. «Но что я могу сделать?» – пробормотал сам себе он. «Подкрепление, если бы только у меня было подкрепление, которые бы могли потушить огонь и спасти остальных солдат». Но это была лишь его мечта. У него больше не было солдат, даже те, которые были на стенах, практически полностью были уничтожены. И даже если бы сейчас прибыла кавалерия Бин, они не успели бы им помочь. «Ты хочешь умереть вот так вот?» Глаза Лю Манга постепенно стали наливаться кровью. Донг Си не позволял ему расслабиться и на мгновение, непрерывно атакуя его своими молотами. Так как щит Лю Манга был изготовлен из прочных сплавов, ему не нужно было переживать о том, что он может разрушиться под ударами Донг Си. Однако этот щит уже полностью потерял свою форму и теперь лишь по его острой кромке можно было понять, что когда-то он использовался еще и как оружие. Тем временем на непылающем участке стены, Эргоу Цзи с тревогой спросил: «Линданда, нам срочно нужен план». Пространство вокруг постепенно заканчивалось, а люди все прибывали. В такой ситуации было очень сложно защититься от стрел лучников на осадных башнях и пылающего пламени под ногами. Если они не спустятся со стены, то все умрут здесь. Я без понятия, что делать, ничего не приходит в голову. Самым простым решением проблемы было достать свои мечи и устроить бойню, но они не могли напасть на армию Лубу, так как тогда их третий мастер никогда не простит им этого, и также они не могли напасть на армию Санце, так как их предали так же, как и их, и совсем недавно они помогали друг другу, чтобы спастись от огня. Но такая же дилемма была не только у дивизии Чу, это также касалось армии Лубу и Санце. Они все не могли пойти на этот шаг, так как их противником вполне мог оказаться их спаситель. И хоть их считали деревенщими без какой-либо культуры, они все еще значат благодарность. Они просто не могли предать своих благодетелей. «Бля, если мы не можем сбежать, тогда давайте умрем все вместе». Линданда проклял Сан Це, он проклял его командование и солдат на осадных башнях, так как если бы не они, они бы не оказались в такой ситуации. «Бугагага, да, давайте умрем все вместе. Мгновение назад Зуаренчжи был спасен кем-то, когда споткнулся об труп и упал на землю, пытаясь убежать. Если бы не какой-то солдат из армии Лубу, он бы заживо сгорел в этом огне. И когда все уже полностью отчаялись, неожиданно из глубины города раздались крики и топот ног. «Что это?» Люманг, Сюйшен и Хуанчжун одновременно удивились. Звуки вроде как доносились из города Ванчин. Возможно ли, что враг ворвался в город? Если это так, то бой для них уже закончен. Санце и тайшицы также озадаченно посмотрели вглубь города, так как там у них абсолютно точно не было никаких подкреплений. Но если у Люманга были резервы, то почему он до сих пор не использовал их? Войска ворвались в город, Санце непроизвольно нахмурился. Нет, это было невозможно. Войти в город можно было двумя способами. Через городские ворота или через городские стены. Но ворота были заблокированы Люмангом, и их расчистка потребует как минимум полдня времени. Таким образом, Санце был намерен использовать осадные лестницы, чтобы захватить город, а расчищать ворота он планировал не раньше, чем отобьет нападение Лубу. Без возможности починить ворота, расчистка путей сейчас будет лишь пустой тратой времени и только облегчит прорыв города кавалерии Бин. И когда все осознали, что произошло, лицо Люманга из счастливого стало печальными, а выражение Санце сначала показало шок, а затем очень сильное убийственное намерение. «Быстрее! Помогите генералу Лю защитить город! Защищайте город! Не позвольте армии Санце войти в город! Проваливай прочь, Санце!» С громкими криками на улицах появились люди, которые спешили к стенам. У них не было доспехов, и они были вооружены лишь вилами и граблями. У некоторых в руках были даже скалки и веники. Это были обычные жители города Ванчин. Все они устремились к стенам. «Тушите огонь!» – закричал один здравомыслящий мужчина и, схватив кусок ткани, начал сбивать огонь. Молодые и старые, женщины и дети, все они несли ведра с водой. Они набрали воду из колодцев своих домов и стали выливать ее на огонь. Они несли воду из города к городским стенам, а затем подымали ее на стены и гасили пламя. Просто глядя на все это, можно было увидеть, что они прикладывали большие усилия, чтобы спасти свой город. Если бы это были обычные здоровые мужчины, то в этом не было ничего странного, так как их силы вполне могли позволить им сделать нечто подобное, но во время восстания, большинство из таких мужчин были убиты наемниками дворян в качестве заслуги. Сейчас в городе осталось менее 1000 молодых мужчин, остальные все были стариками, калеками, женщинами и детьми. Жители города поднялись на городские стены и стали выливать воду из ведер, сбивая пламя. В результате, распространение огня тут же замедлилось. Почему? Люманг на самом деле не ожидал, что жители города вдруг помогут армии Лубу защитить город. В данный момент здесь как минимум 10 000 человек пытались помочь им, и все они были самыми обычными гражданскими людьми. В городе Ванчин изначально проживало в общей сложности около 30 тысяч человек. За исключением 10 тысяч человек, которые жили в особняках дворян, остальные 20 тысяч жили непосредственно в городе. Во время восстания, наемники дворян устроили настоящий хаос внутри города, и оставшиеся 10 000 человек здесь фактически были всем, что осталось от изначального населения города. Все они бросились тушить огонь независимо от возраста или пола. Их сила была невелика, но они помогали друг другу, неся ведра с водой на стены. Благодаря им на стенах безопасное пространство стало увеличиваться, и спасенные солдаты не должны были убивать друг друга больше. «Гражданские, почему?» – нахмурился Лусу. Он и правда не ожидал появления на стенах гражданского населения города. Разве Люманг не был тем, кто убил 10 000 простых людей ранее? Он безжалостный мясник. Они должны были бояться и опасаться его. Они должны хотеть одолеть его, а не помогать ему. В ситуации, когда жители города помогают своему господину, не было ничего нового. Взять, к примеру, бывшего правителя Ванчина, Люкана, к которому местные жители испытывали сильную привязанность. Он пришел к власти во время восстания желтых тюрбанов. В то время он спас мирных жителей Лучжина. В результате, жители Лучжина были очень благодарны ему и желали долгой жизни. Лукан позволил им избежать смерти и продолжить жить в мире. Когда Санце напал на Лукана, у того было всего 4 000 солдат, но благодаря помощи граждан города Ванчин, он смог продержаться целых 2 года. Так, когда Санце все же захватил город Ванчин, он был полностью измотан. Но Лукан был любим народом, так что их стремления были вполне логичны. Однако Люманг был безжалостным мясником, поэтому Усу не мог понять такого поведения простых граждан. Почему они помогали ему защитить город? Вот только Усу не знал, что те 10000 людей, которые убил Лю Манг, принадлежали не обычным жителям города, а находились в подчинении у дворян. Так, вместе того, чтобы называть их обычными жителями города, было бы правильнее назвать их сообщниками и слугами дворян. Они вместе с дворянами затеяли бунт в городе и вызвали ненависть многих обычных жителей. Многие семьи простых людей были полностью уничтожены, и именно по этой причине Лю Манг был намерен казнить всех, кто принял участие в бунте. Но даже так, симпатия народа досталась бы только Лю Мангу, и они все равно не стали бы помогать армии Лу Бу защитить город, так как Сан Цэ был правителем этих мест намного дольше. Кроме того, некоторые из них переехали сюда из Чжандона вместе с Сан Цэ, так их лояльность к Сан Цэ была сильнее, чем к Лу Бу. Так, главной причиной того, что они все же вышли на стены, были слова самого Сан Цэ. 3 дня амнистии. Сан Цэ использовал эти слова, чтобы поднять боевой дух своих солдат, но вместе с тем он стал ярым врагом всех жителей города Ванчин. Если город падет, то они также умрут вместе с ним. Таким образом, вместо того, чтобы ждать захвата города, они могут умереть, пытаясь помочь защитить его. Так, хотя бы у их близких будет шанс на спасение. Глава 184. Подкрепление, часть 2. Опять они. Сан Цэ был сильно шокирован и разозлен тем, что простой народ снова осмелился подняться на стены. Именно жители Ванчина стали причиной того, что битва Сан Цэ с Луканом затянулась так надолго. В то время Сан Цэ все еще находился в подчинении Юаньшу. Тогда Юаньшу отправил Сан Цэ в Ванчин, чтобы попросить провизию Лукана, но тот не только не предоставил провизию, но еще и высмеял Сан Цэ. Хотя, на самом деле не то, чтобы Лукан не хотел предоставлять провизию Юаньшу, просто он дал то, что требовал именно Юаньшу, а Сан Цэ был еще слишком молод и легкомысленный, поэтому он увеличил количество провизии, которое просил Юаньшу в 5 раз. И как Лукан мог выдать такой запас провизии? Что ему было бы делать, если бы он сделал это, а год оказался бы неурожайным? Поэтому он без колебаний тут же отказал Сан Цэ, заявив тому, чтобы тот обуздал свои амбиции. Это была только бумага, но выглядело это так, словно гигант хотел задавить гнома, полностью игнорируя жизни простых людей. Эти действия тут же сильно возмутили Сан Цэ. Так, он немедленно вернулся назад и, сильно все преувеличив, доложил о случившемся Юаньшу. Юаньшу также был гордым человеком и, увидев, что его подчиненный не выказал ему должного уважения и даже посмел не выдать ему требуемый запас припасов, это сильно возмутило его. Если человек не в состоянии даже со своими подчиненными управлять, то как он вообще может называть себя лидером? В результате, город Ванчин столкнулся с большим бедствием. Изначально Сан Цэ был полностью уверен в том, что сможет с легкостью захватить город, а затем публично опозорить Лукана, но первая же битва прошла из рук вон плохо. Лукан может и не был таким смелым и сильным, как Сан Цэ, но у него были опытные офицеры. Зная, что Сан Цэ был еще слишком неопытен и амбициозен, они догадались о том, что он отправит в бой всю свою армию. Таким образом, Лукан специально отвел свои войска, сдав ему половину городских стен. Тогда Сан Цэ сильно обрадовался этому, считая, что город Ванчин уже практически был в его руках и скоро он сможет увидеть поверженного Лукана. Но посреди своей радости, он вдруг обнаружил, что что-то здесь было не так. Пока его войска сражались на городских стенах, провизия его армии вдруг пропала без вести. Дело в том, что Лукан, который хорошо знал эти земли, с помощью простых людей тщательно следил за передвижением армии Сан Цэ и его каналами поставки провизии. Так, пока Сан Цэ радовался своей легкой победе, Лукан отправил своих солдат атаковать его каналы поставок провизии, за раз уничтожив более 5000 единиц провизии. Солдаты без еды не могут сражаться. Так, хоть внешние стены города были захвачены Сан Цэ, внутренняя часть города все так же оставалась в полной безопасности. У Сан Цэ был всего 1 день, чтобы захватить город, но на следующий день войскам Юаньшу пришлось отступить, так как они начали голодать. Пока Сан Цэ отводил войска, Лукан отправил сообщение Юаньшу, в котором говорилось, что он может предоставить лишь половину требуемых припасов. Но хоть он и сказал половину, на самом деле это количество превышало требуемое количество больше, чем в 2 раза. Это сообщение было отправлено Юаньша с просьбой померить Лукана и Юаньшу. В конечном итоге Лукан не хотел войны. Если бы на их месте был кто-то с более высоким уровнем интеллекта, вроде Каакаа, они бы вообще не стали бы посылать войска против Лукана, но Лукан не был заинтересован в том, чтобы договариваться или вообще вставать на сторону кого-то вроде Каакаа. В общем, Юаньшу также оказался весьма недалеким. Он еще подчинялся приказам семьи Юань, но отказывался признавать, что Сан Цэ одурачил его. Он понимал, что нет никакого смысла в том, чтобы сражаться с Луканом, но его сильно разозлил тот факт, что Лукан обратился за помощью к его брату Юань Шао для разрешения этого конфликта, попросив того стать посредником. Юань Шу был старшим сыном 43 поколения семьи Юань, а Юань Шао был сыном наложницы. Именно Юань Шу должен был стать следующим главой клана и очень любил, когда к нему выказывали должное отношение, а также жутко не любил, когда его начинали сравнивать с его более сильным младшим братом. Юань Шао полностью превосходил Юань Шу в любом аспекте, и с каждым годом давление Юань Шао на Юань Шу становилось все сильнее. Так, Юань Шу жутко не нравились успехи его брата, и еще больше ему не нравилось, когда его слуги поддерживали его брата. Да как они вообще смели критиковать его? В то время Юань Шу был не намного слабее Юань Шао. Причиной этого было то, что у Юань Шу была провинция Янь, которая была родиной семьи Юань, и семья всегда поддерживала именно его, а не Юань Шао. Когда Сан Цэ наврал ему, Юань Шу попытался самостоятельно решить эту проблему и дал Сан Цэ 10 000 солдат с провизией. В результате, общая сила войск Сан Цэ составила 15 000 против 4000 Лукана. В то время Сан Цэ был независимым правителем, его войска были собственностью Юань Шу, а о генералах под его командованием и речи не шло. Таким образом, 15 000 войска вступило в бой с 4000 защитников города Ванчин и совершенно ничего не смогли им сделать. Тогда Юань Шу отправил еще больше войск, но Лукан все равно был сильнее и каждый раз успешно прерывал любой их штурм. И именно городские жители стали теми, из-за кого у Лукана все это получилось. Когда они увидели, что город вот-вот падет, то все они пришли на помощь своему правителю. И хоть они не были обучены военному делу, их было много, постоянно заставляя армию Юань Шу отступать. Так, при поддержке обычных людей и наличии продовольственных запасов, битва за город Ванчин растянулась на долгих 2 года. И когда Сан Цэ, наконец, научился быть хитрым, он сделал вид, что выводит войска, а затем напал на город ночью. Но даже так, он все равно не смог захватить Лукана. Лукан укрылся со своей семьей в своем особняке, который был подобен тюрьме. И из-за очень сильного сопротивления, Сан Цэ так и не смог прорваться внутрь. В конечном итоге, половина семьи Лукана умерла с голоду. И когда новости о смерти Лукана распространились среди людей, местные жители сильно ополчились на Сан Цэ и стали смотреть на него, как на кровавого правителя. Они также отказывались присоединяться к армии Юань Шу, когда тот объявлял набор новых солдат. Юань Шу также воспользовался этой возможностью, чтобы избавиться от Сан Цэ, обвинив его в провоцировании вражды. Так, за 2 года упорной борьбы, Сан Цэ остался с полностью пустыми руками. И как должен был поступить в этой ситуации Сан Цэ? Даже простые жители выступили против него и помогали сопротивляться городу целых 2 года. Так, Сан Цэ полностью забил на них. И теперь простой народ опять выступил против него, встав на сторону Люманга и еще раз напомнив о событиях былых времен. Так, это снова вызвало гнев и ярость у него в их отношении. Его убийственное намерение резко возросло. Он подумал о том, что должен был ранее убить их всех, и теперь он просто не мог сожалеть о том, что не сделал этого, когда все эти люди устремились к городским стенам. По мере того, как огонь стал отступать, армии Лу Бу и Сан Цэ издали вздох облегчения, но, к сожалению, у них не было даже нескольких минут на то, чтобы перевести свой дух, так как Лу Су резко отдал приказ осадным башням открыть огонь по гражданским. Он уже полностью лишился своей былой доброты. Теперь, когда он смог поднять руку на своих же солдат, гражданские также не были проблемой для его совести. Если они не смогут занять город, то им придется столкнуться с кавалерией Бин, и это столкновение обойдется им очень дорого. Лу Су даже не был уверен в том, какой будет конечный результат. Солдаты на осадных башнях не могли отличить врага от друга, так что стали стрелять наобум. Что? Краем глаза Лю Манг заметил это. Он увидел, что лучники на осадных башнях переключились с войск на гражданских, которые помогали гасить огонь. У этих людей не было ни доспехов, ни оружия. Они были одеты в самую обычную одежду. Они не только не могли уклониться от стрел, но и многие из них были очень стары, больны или являлись инвалидами. Их руки и ноги не обладали былой ловкостью, и так как они полностью сосредоточили свое внимание на тушении пожара, то не заметили надвигающейся опасности. А когда заметили, то было уже слишком поздно. Ливень стрел обрушился на стены. Лучники на башнях не колебались и создали настоящий град из стрел. Множество криков раздалось вокруг, и Лю Манг не мог смотреть на эту сцену. Эти люди не то что от стрел, они даже самой элементарной защиты не имели, так они стали просто живыми мишенями для лучников. Что было еще хуже, так это то, что эти стрелы обладали такой силой, что были способны пробить двух человек за раз. Дорогая жена, когда дождь из стрел обрушился на людей, один старик каким-то чудом собрал свои силы и прыгнул перед своей женой, закрыв ее своим телом. Из его рта вырвалась кровь. «Дорогой муж, что случилось? Не пугай меня!» — запаниковала старая женщина, когда лицо старика стало бледным. Она увидела стрелу на спине своего мужа и попыталась помочь ему остановить кровотечение, но кровь текла все сильнее и сильнее. «Я не смогу двигаться дальше, дорогая жена. Нет, нет, нет, не пугай меня». Затем старик издал последний вздох. «Дорогой муж, как ты мог покинуть меня?» — воскликнула старуха и попыталась встать. Затем ее тело пошатнулось, и посмотрев на свой живот, она улыбнулась. «Дорогой муж, я составлю тебе компанию». Ее живот был пронзен длинной стрелой. «Муж, муж». Темнокожая женщина уставилась на сцену перед своими глазами и не могла поверить в происходящее. Опора ее семьи, ее дорогой муж погиб, защищая ее. И эти трагедии продолжались снова и снова. Лучники на башнях продолжали стрелять по гражданским на стенах. «Уходите, уходите со стен, живо спуститесь со стен». Неожиданно Лю Манг изо всех сил оттолкнул Донг Си и закричал во все горло, проклиная себя за то, что позволил этим гражданским начать тушить огонь. Они не были солдатами, они были обычными людьми. Но здесь была война, война не место для гражданских. Это не то место, где простые люди могли совершать бесстрашные жертвы. Лю Манг кричал очень громко, но его никто не слушал. Первая волна стрел реально напугала людей, и среди них было много погибших и еще больше было раненых. Как они могли не бояться? Но они также изменились. Погибшими были их родители и близкие. Так, их страх превратился в гнев. «Тушите огонь, Ван Чин должен продолжать стоять». Простые люди полностью проигнорировали Лю Манга и, игнорируя стрелы, продолжали тушить огонь. Они доставали стрелы из своих тел, надеясь, что их кровь также сможет потушить пламя. Если сейчас они уйдут со стен, то действительно смогут выжить, но они вернутся в разрушенные семьи. Но если они продолжат сражаться, то у них будет надежда на то, что они смогут остановить армию Сан Це. Они не боялись смерти, пока их жизнь может быть обменена на безопасность их семей. Так, рискуя своими жизнями, ради защиты своих семей, простой народ снова вступил в бой с Сан Це. Глава 185. Контратака. «Уходите. Проваливайте прочь», — вопил Лю Манг, но все его старания были бесполезны. Простые люди постоянно выходили из города, чтобы оказать ему помощь. «Огонь», — снова приказал Лу Су. Он не ожидал, что эти простые люди не испугаются смерти. Наконец-то он понял смысл фразы. «Невозможно запугать того, кто не боится смерти». Это выражение возникло в даосизме, при Лао Цзи, и было одной из основополагающих в жизненной философии Лу Су. Ее суть заключалась в том, чтобы правители всегда хорошо относились к своим людям и не занимались массовыми репрессиями невинных людей. Изначально, это была главная цель Лу Су, но он изменился. За последние несколько лет, его изначальное мировоззрение было полностью разрушено. «Я ни в чем не виноват. Если кто-то и виноват в этом, то это Лю Манг, который встал на пути господина», — сказал сам себе Лу Су и без колебаний отдавал новые приказы. Стрелы снова обрушились на стену, и множество трупов упало с нее. «Стойте! Хватит!» — Лю Манг начал хрипнуть. Его кулаки сжались так сильно, что его ногти впились в его плоть, но он не замечал этого. «Сан Це, будь ты проклят! Черт бы тебя побрал!» Глаза Лю Манга начало наливаться кровью, а сознание стало отключаться. В его душе начал звучать голос, который непрерывно твердил: «Убивай, тебе просто нужно убить его. Когда ты убьешь его, осадные башни прекратят огонь, и простые люди больше не будут умирать. Тебе просто нужно убить его. Убей, уничтожь». Лю Манг замер на месте, и его убийственное намерение резко увеличилось в несколько раз. «Генерал, берегитесь. Пока Лю Манг пребывал в ступоре, Донг Си воспользовался этой возможностью и атаковал его. Огромный молот был нацелен на голову Лю Манга. Как только он достигнет своей цели, даже боги не смогут спасти его. Его голова будет полностью уничтожена. Со свистом огромный молот рухнул вниз, поразив тяжелые доспехи. Тупое оружие было самым опасным для тяжело вооруженных солдат, так как оно полностью игнорировало защиту тяжелых доспехов. Доспехи были полностью смяты, кровь брызнула вокруг, а Лю Манг упал на землю. Это. Глаза Лю Манга резко расширились, отказываясь верить в это. Он отказывался верить в то, что еще один солдат армии чиновников умер от рук Донг Си. В последний момент один из солдат оттолкнул Лю Манга в сторону и принял удар Донг Си на себя. Его голова была полностью уничтожена, а оставшееся тело с доспехами превратилось в кровавый фарш. Бугагага. Словно сумасшедший, рассмеялся Лю Манг и встал с земли. Донг Си. Санце. Бугагага. Непрерывно повторял он жутким голосом, а в его глазах, казалось, пылал сам ад. Юный господин. Хуан Чжун и Сюйшен удивленно посмотрели в направлении Лю Манга. Что происходит? Это выражение лица, это поведение. Чтоб вас. Идите все к черту. Умрите. Сдохните вы все. В его глазах полностью исчез черный свет зрачков, и теперь они были полностью красными. Его гнетущая аура продолжала расти, а его убийственное намерение стало настолько огромным, что даже Хуан Чжун и Сюйшен были напуганы им. Такое ужасное убийственное намерение. Сан Цэ также приподнял свою бровь. Он быстро посмотрел в сторону Тайши Ци и обнаружил, что тот также смотрел на него. Жажда убийства. Он сошел с ума. В подобной ситуации его сила будет непрерывно расти, но как только запас его ярости закончится, он не сможет вернуться назад. В мире существует несколько типов развития человека. Например, Сан Цэ идет по пути повелителя копья, Хуан Чжун – золотого дао, Тайши Ци использует парные алебарды, а Су Фэй полагался на технику ложного меча. Чжоу Тай и Донг Си полагались на дикий стиль. Так осталось еще два стиля – путь императора и жажда убийства. Сан Цэ не видел пути императора, но его предшественник повелитель западного Чу видел этот стиль. Это произошло, когда его старый противник Хуаньха Уханьсинь смог с помощью засады окружить Сян Юи. Но когда Сян Юи осознал суть пути императора, было уже слишком поздно. Вся его семья была убита, и каков был смысл продолжать жить далее? Так, великий владыка западного Чуи совершил самоубийство у реки Вуцзянь. Жажда убийства же позволяет увеличить силу пользователя на небольшой промежуток времени. Тем не менее, люди крайне неохотно используют этот путь. Главная причина такого решения заключается в том, что на этом пути человек может очень легко потерять самого себя. И как только это произойдет, он больше не сможет отличить друга от врага. Оружие в его руках должно будет каждый день пить кровь, и в конечном итоге не только ваши друзья станут вашими врагами, но и вы сами превратитесь в стихийное бедствие. Многие предшествующие боги войны исчезли именно таким образом. И прямо сейчас Лю Манг также встал на этот путь. Теперь он не остановится, пока его противник не умрет. Если Донг Си не умрет, тогда умрет он сам. Умри. Если бы сейчас Сан Цэ или Тайши Ци пришлось бы сразиться с Лю Мангом, то они наверняка предпочли бы уклониться от боя с ним, пока он полностью не исчерпает свои силы. Тем не менее, Донг Си был другим. Он и раньше умом не блистал, а сейчас его сознание полностью помутнилось, и он вошел в режим берсерка. А когда он входит в этот режим, он также становится очень похожим на человека, который идет по пути жажды убийства. Так, едва заметив Лю Манга, он тут же бросился к нему. С громким звоном, щит Лю Манга снова столкнулся с молотом Донг Си. Ранее Лю Манг с большим трудом мог просто выдерживать удары Донг Си, но на этот раз все полностью изменилось. Он не только смог выдержать удар Донг Си, но даже смог отбросить его молот, который весил более 100 кило. А затем щит Лю Манг резко продвинулся вперед, намереваясь убить Донг Си. Но Донг Си также не отступал, одержимый идеей мести за смерть Чэнь Ву. Тем временем, обычные люди Ван Чина уже больше не могли держаться. На оставшихся башнях осталось еще порядка 1500 лучников, которые вели непрерывный огонь по ним, сокращая их численность в огромных количествах. «Мы должны что-то сделать». Хуан Чжун также не был хладнокровным человеком. Когда во время восстания дворян, их наемники начали убивать простых граждан, Хуан Чжун предпочел проигнорировать военные законы и стал уничтожать всех наемников на своем пути, потому что он не мог смириться с теми зверствами, которые учинили наемники. И теперь, когда простые жители помогали защищать город, когда он сам был заблокирован вражеским генералом. Это вызвало у него сильное чувство стыда. Так, его взгляд наполнился решительностью. Он вложил еще больше сил в свое даа и закричал: «Дракон!» Его даа вспыхнуло золотым светом. «Дракон!» Сан Цэ уже видел этот навык ранее. Драконий навык Хуан Чжуна был настолько мощным, что его копье завоевателя просто не могло сравниться с ним. Так, он на автопилоте попытался уклониться, чтобы затем контратаковать Хуан Чжуна. Но как только он отступил, то заметил, что что-то было не так. Это совсем не была финальная техника Хуан Чжуна. Он лишь притворился, что собирался использовать его, но его даа осталось совершенно неподвижным. А в следующий миг Хуан Чжун резко бросил свое даа и взял свой длинный лук. Лишь сейчас Сан Цэ понял, что настоящей целью Хуан Чжуна были осадные башни, а не он. Пока осадные башни целы, город Ван Чин просто не сможет выстоять. Пора кончать с этим. Хуан Чжун быстро сделал глубокий вдох. Так как эта техника стрельбы железными стрелами потребляла слишком много сил, он не мог использовать их во время боя с Сан Цэ. Но теперь, когда Сан Цэ заколебался, Хуан Чжун действовал без малейших колебаний. Но ему все еще нужно было время, чтобы сосредоточить свои силы на стреле. Он должен был уничтожить осадную башню во имя простых жителей, которые жертвовали собой, чтобы помочь им. Хуан Чжун не забудет этой жертвы и обязательно отомстит за них. Мечтать не вредно. Сан Цэ раньше сказал, что не позволит Хуан Чжуну выстрелить еще раз, но тот полностью проигнорировал Сан Цэ, пытаясь выстрелить еще раз. Разве это не плевок в гордость, как генералы гиперкласса? Так, Сан Цэ хотел заставить Хуан Чжуна познать цену его игнорирования. Он резко замахнулся своим копьем и использовал свою максимальную скорость, на которую был способен. Хуан Чжун мог забыть о том, чтобы выстрелить, и теперь мог лишь готовиться к своей смерти. Сан Цэ стал похож на маленького дракона, распахнувшего свою жуткую пасть для атаки. Он был готов разорвать этого старика на куски. Но когда его копье было уже практически возле Хуан Чжуна и казалось, что у того просто нет другого выхода, кроме как бросить свой лук и снова взяться за свой меч, Сан Цэ неожиданно отступил назад, выставив свое копье в защитную стойку. Несмотря на то, что настоящий ужас копья завоевателя познавался только в нападении, в данный момент Сан Цэ неожиданно принял защитную стойку. Причиной этого послужило то, что лук Хуан Чжуна неожиданно был направлен на него, и от него исходила жуткая аура смерти. Затылок Сан Цэ начало пощипывать. Что это был за лук такой и стрелы? Он уже достиг гиперкласса и хоть не мог одолеть Хуан Чжуна, но все еще был в состоянии загнать его в патовое положение, благодаря своей молодости и силе. Но в этот момент Сан Цэ вдруг осознал, что полностью ошибался. Лук Хуан Чжуна был похож на само воплощение смерти, которая сейчас непосредственно смотрела на него. Сан Цэ за всю свою жизнь еще никогда не испытывал подобного страха. Даже несколько дней назад, когда его чуть не застрелили из баллисты, он не испытывал такого страха. «Просто сделай одно единственное движение», — холодно сказал Хуан Чжун. Его глаза, казалось, полностью утратили всякую связь с человеческой природой и наполнились абсолютным безразличием, словно он смотрел не на живого человека, а на ходячий труп. Еще больше усиливало это чувство его уверенное выражение лица и сила, которой он обладал. Проклятие! Сан Цэ не смел даже пошевелиться, опасаясь, что эта стрела действительно будет выпущена в него, если он двинется с места. Он понимал, что даже если она не убьет его на месте, она все еще тяжело ранит его, она вполне даже сможет стать калекой. А какой калека сможет стать мировым правителем? Энергия Ци. Сан Цэ также чувствовал, что сейчас лук наполняла странная энергия. Хуан Чжун использовал всю свою духовную энергию, чтобы зарядить ею лук. Таким образом, Сан Цэ не верил, что в этом мире, включая его самого, есть человек, который смог бы остановить выстрел из этого лука. Но даже если он сможет это сделать, что дальше? В момент, как Хуан Чжун выпустит эту стрелу, он обречет себя на смерть. Сан Цэ быстро обдумал все это и попытался успокоиться, однако он все еще боялся, что Хуан Чжун может выстрелить в него. Если он действительно выстрелит в него, то город Ван Чин больше не сможет сопротивляться. Однако в данный момент Сан Цэ куда больше переживал о себе, чем о Ван Чине. Если он не сможет захватить город, он всегда сможет попытать свою удачу еще раз в любой другой раз. Но если он станет калекой или умрет, то он не только ничего не выиграет от этого, но даже его клан и остальной Чжандун окажутся в большой опасности. Хуан Чжун пристально следил за Сан Це, непрерывно натягивая свой лук. Он хотел убить его, одной стрелы было вполне достаточно, чтобы раз и навсегда разобраться с ним. Убив его, у армии Чжандуна не было бы другого выбора, кроме как отступить. Но, когда Сан Це сосредоточил все свои силы на защите, Хуан Чжун понял, что не сможет убить его и в лучшем случае очень тяжело ранит его, что приведет к усилению атаки армии Сан Це, которая будет стремиться отомстить за ранение своего господина. Всем было хорошо известно, что раненый тигр намного страшнее, чем обычный тигр. Кроме того, если бы он выстрелил в Сан Це, то у него просто не осталось бы сил на то, чтобы разрушить две оставшиеся осадные башни, а следовательно, они не смогут и дальше удерживать город. С заблокированными городскими воротами, все защитники города оказались в тупике. Что еще больше усугубляло ситуацию, так это то, что раненый Сан Це мог запустить в город всех своих генералов, и тогда Хуан Чжун из защитника города превратится в величайшего его грешника. Так, сделав глубокий вдох, он принял решение. Он сделал своей целью башни, а не Сан Це. Так, Хуан Чжун медленно поднял свой лук. Это действие поставило Сан Це в очень тяжелое положение. Лишь самоубийца рискнул бы встать на пути этого лука, а Сан Це совершенно не намерен был умирать, даже со всей своей гордостью. Хуан Чжун закрыл свои глаза, а затем снова открыл их, и убийственное пламя вспыхнуло в них. В следующий миг он спустил тетиву, и стрела устремилась в направлении одной из осадных башен. Услышав свист стрелы, свист смерти, солдаты на осадной башне впали в панику. Они снова услышали этот жуткий звук. Они беспомощно посмотрели на соседнюю башню и увидели, как она рушится. Все солдаты на ней разом рухнули на землю. Никто не выжил. «А-а-а, бегите!» Когда солдаты на оставшейся башне увидели эту картину, то тут же попытались сбежать, но куда они могли уйти? С башни вело лишь несколько лестниц, а с учетом количества лучников на башне, им потребовалось бы довольно много времени, чтобы всем спуститься вниз, а скорость стрел была намного выше. Другими словами, они лишь могут умереть вместе с разрушением осадной башни. Глава 186. Контратака, часть 2. Три из четырех осадных башен были разрушены, так оставшаяся башня уже не была угрозой, хоть там все еще есть сотни лучников, но они были до жути напуганы Хуан Чжуном, так как тот уже в одиночку уничтожил две осадные башни и убил больше тысячи солдат в считанные мгновения. Поэтому лучники на последней башне прекратили вести огонь по городу, опасаясь спровоцировать противника на еще одну атаку. Как только угроза осадных башен исчезла, гражданские удвоили свои усилия по тушению пожара. Хуан Чжун издал вздох облегчения. «Без осадных башен, эти люди больше не будут умирать. Ты реально думаешь, что спас этих гражданских?» — холодно сказал Сан Це. Угрозы лука больше не было, так что он больше не должен был сидеть в пассивной обороне. Однако этот ход очень сильно унизил его гордость. «Ты думаешь, что разрушив мои башни, ты защитил этих людей?» «Да». Когда Сан Це увидел на лице Хуан Чжуна выражение, которое говорило «продолжай говорить», он продолжил. «Ты реально думаешь, что спас их?» Сан Це превратился в настоящего тирана. «Мечтай дальше. Я уже говорил это раньше. Как только город падет, все его жители будут убиты. Даже не думайте, что кто-то из вас сможет спастись. Я перекрою все выходы, как это сделал ваш принц Шу. Я затем буду ходить от дома к дому. Я переверну весь город вверх ногами и найду каждого его жителя, а затем убью его. Я заставлю их заплатить за то, что они осмелились помогать вам.